о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка, видишь, впереди движутся фонари. Наверное, это мой экипаж. Нет, это Густав. Анна, за тобой муж. Уже? Ну вот, Веренька, вечер и кончился. Как жаль. Дедушка, прощайте. Садись, стрекоза. До свидания, дедушка. Может быть, вас довезти? Нет уж, спасибо, милая. Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать. Прощайте, дедушка. Все распрощались. Густав довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и исчез в темноте со своим ревущим автомобилем.